«Ну и что из этого?» — задала вопрос Вайолет. «Что означают все ошибки?» Клаус улыбнулся и показал сестрам два слова, которые написал в самом низу записки. «Гиблая пещера», — прочел он вслух. «Гиблая чик?» — спросила солнышко, желая сказать «гиблая что?» «Гиблая пещера», — повторил Клаус. «Если взять все ошибочные буквы подряд, «г» вместо «к», «и» вместо «е» и так далее, они составят именно эти два слова, понимаете теперь?» Тетя Жозефина делала грамматические ошибки нарочно. Она знала, что мы их заметим. Она оставила нам тайное сообщение, и оно гласит «гиблое...» Клауса прервал сильнейший порыв ветра. Ветер влетел в разбитое окно и тряхнул комнату точно маракас. Слово, означающее музыкальный инструмент из бутылочной тыквы, типа погремушки, которым пользуются в Латинской Америке. Все в библиотеке дико загремело, кресла и скамеечки опрокинулись кверху ножками. Полки затрясло с такой силой, что самые тяжелые из книг сбросило вниз прямо в дождевые лужи, а бодлеровских сирот швырнуло на пол как раз в тот момент, когда молния прочертила темнеющее небо. «Бежим отсюда!» — скомандовала Вайолет, стараясь перекричать раскат грома, и схватила своих младших за руки. Ветер задувал с таким натиском, что бодлерам казалось, будто они не идут к дверям комнаты, а карабкаются на высоченную гору. К тому времени, когда они наконец выбрались в коридор и закрыли за собой дверь, их била дрожь. «Бедная тетя Жозефина», — сказала Вайолет. «Библиотека погибла. Но мне надо зайти туда еще раз», — Клаус помахал запиской. «Пока мы лишь установили, что она в гиблой пещере, но без библиотеки нам не узнать, где находится пещера». «Библиотека ни при чем», — заметила Вайолет. «В ней только книги по грамматике, а нам нужны книги про озеро Лакримозе». «Зачем?» — не понял Клаус. «Голову даю на отсечение, что именно там находится пещера. Помните, тетя Жозефина говорила, что знает на озере каждый остров и каждую пещеру на берегу? Спорю, что гиблая пещера как раз одна из них». «Но зачем ей в тайном послании писать о какой-то пещере?» — с недоумением спросил Клаус. «Ты до того был занят разгадыванием послания, — сказала Вайолет, — что не понял его смысла. Тетя Жозефина не умерла. Она только хочет, чтобы ее считали умершей. Но нам она хотела сказать, где прячется. Надо найти книги про озеро Лакримозе и выяснить, где находится гиблая пещера». «Только сперва надо выяснить, где эти книги, — заметил Клаус. Она говорила, что убрала их после смерти мужа, помните?» Солнышко что-то крикнуло в знак согласия, но старшие не расслышали ее из-за удара грома. «Давайте подумаем», — сказала Вайолет. «Куда бы вы убрали вещь, если бы не хотели ее видеть?» Бодлеровские сироты притихли и стали думать, куда они прятали предметы, которые не хотели видеть, когда они еще жили дома с родителями. Вайолет вспомнила про изобретенную ею автоматическую гармонику, которая издавала такие устрашающие звуки, что пришлось спрятать ее подальше, чтобы забыть о своей неудаче. Клаус вспомнил про книгу о франко-прусской войне, которую пришлось убрать подальше, чтобы она не напоминала ему о том, что он еще не дорос до нее. А солнышко вспомнило о камушке, чересчур твердым даже для ее острых зубов, так что пришлось спрятать его, чтобы дать отдохнуть деснам, натруженным в попытках совладать с ним. И все трое бодлеров вспомнили, где они прятали эти предметы. «Под кроватью», — сказала Вайолет. «Под кроватью», — повторил Клаус. «И Кейт», — согласилась солнышко. И все трое дружно побежали по коридору в комнату тети Жозефины.